ты сказала, я забуду твои незабудки. Черная кошка с черной дырою в желудке. Ты сказала, что я закончу на табурете. Ночью выпал снег, и я снова завис в интернете. Ты сказала, или я, или эти подонки. И забыла напрочь, что есть и другие девчонки. Ты сказала, прощай, не забудь побриться. Я подумал, у тебя еще все повторится. Посмотри, посмотри, Джон Гейси и клоун Красти. Опасайтесь захвата власти, опасайтесь захвата власти. Морской дьявол вышел на берег и бросил весла. Все равно попадет под колеса, все равно попадет под колеса. Погребального поезда Хайле Селасси. Погребального поезда Хайле Селасси. И пусть, когда все позади, можно не напрягаться. Уходить каждый раз навсегда и не возвращаться. Ну и пусть мне морозной зимой каждый день милее. Хотя мне с тобой было гораздо теплее. Ну и пусть пролетят злые дни, можно будет смеяться. И никто и не вспомнит, кто и кому дал просраться. Ну и пусть, что нет той одной, вокруг много девчонок. Хотя они больше похожи на амазонок. Смотри на экран, там накаляются страсти. Опасайтесь захвата власти, опасайтесь захвата власти. И в один дивный миг все разом слетают с откоса. Все равно попадут под колеса, все равно попадут под колеса. Погребального поезда Хайле Селасси. Погребального поезда Хайле Селасси. Погребального поезда Хайле Селасси.